По другим подсчетам, размер толпы в Польше на первой проведенной Иоанном Павлом мессе под открытым небом был даже больше, собралось до 1 000 000 человек. Христос не может быть вычеркнут из истории ни в одной части земного шара, ни на какой широте и долготе, сказал Иоанн Павел пастве. После этого, как пишет газета, начались аплодисменты, которые все продолжались и продолжались, накатываясь волнами, замирая в отдельных частях площади и начинаясь где-нибудь еще. Некоторые стали петь церковные гимны. Люди повторяли: «Нам нужен Бог». Многие плакали. Прошло почти четверть часа, пока папа смог успокоить толпу и продолжить речь. Александр Цыпко представил особенно живую картину событий, развернувшихся в этот день. Официально работающий в Варшаве ученый, он являлся также советником Центрального комитета Коммунистической партии в Москве и должен был написать отчет о визите папы для Кремля. Когда Иоанн Павел прибыл в Варшаву, Цыпко занял позицию напротив штаб-квартиры Польской коммунистической партии. Вот что он увидел. Неожиданно все окна открылись. Все партийные работники сели прямо на подоконники. Все. И с третьего, и с четвертого этажа. Казалось, они слились с толпой. Люди пели «Аве Мария», а похоже было, будто они поют антикоммунистический гимн. Приятель, стоявший рядом со мной, сказал: «Саша, вот оно, наступило. Социализму в Польше пришел конец». За какие-то несколько секунд польские партийные работники высунулись из окон. За эти-то секунды и за последовавшие за ними считанные часы власть перешла к церкви. И ничто, никакой даже самый воинствующий закон не смог бы ничего изменить. Визит длился 9 дней. Иоанн Павел посетил все места, составляющие карту католической Польши. Он съездил в Гнежно, где были коронованы первые польские короли, и где похоронен один из наиболее почитаемых им польских святых, святой Адальберт. Возможно, с ностальгией, вспоминая походные костры своей молодости, он провел вечер на балконе епископского дворца, разговаривая со студентами, оставшимися там после его мессы для молодежи. 2 ночи провел он в доме Черной Мадонны в Ясногуре и вернулся в Калварию, на гору святых мест, где часто бывал и ребенком, и краковским епископом. Он отдал дань уважения Вадовице, городу своего детства, и посетил Освенцим, где провел торжественную мессу вместе со 150 священниками, выжившими в лагерях смерти. Сказался ли как-то столь масштабный визит на экономической ситуации? Ясно, что к тому времени в Польше экономическое и политическое давление привело к ситуации, которую марксисты назвали бы предреволюционной. И здесь не будет преувеличением утверждать, что паломничество Иоанна Павла стало катализатором в развенчании идеи строительства коммунистического государства в Польше, а в дальнейшем и всей советской системы. Яцек Курон, основатель Комитета защиты рабочих, сыгравшего роль Иоанна Крестителя для движения «Солидарность», был поражен атмосферой, царившей в толпах собравшихся на улицах Варшавы людей в ночь перед прибытием Иоанна Павла. На улицах был исключительный порядок. За всем следила церковная милиция, молодые люди из католической организации. Это поражало, так как в обществе действовали силы самоорганизации. Стоило одному из таких церковных милиционеров подать знак, и люди немедленно подчинялись. Поручив проведение мероприятий, связанных с визитом папы католической церкви, Эдвард Герек, тайно наблюдавший за первой мессой, проведенной Иоанном Павлом на открытом воздухе из отеля на площади Победы, обеспечил победу своему идеологическому сопернику. Происходило нечто грандиозное, и руководила этим событием иная организующая система. Более того, действовавшая в согласии с людьми, она работала. Яцек Вожняковский, принадлежащий кругу друзей интеллектуалов Кароля Войтылы, когда тот был архиепископом, присутствовал на большой мессе в Кракове. Он вспоминает: «Все шло очень гладко, без вмешательства полиции или властей, и все были настроены так доброжелательно, миролюбиво по отношению друг к другу, и у людей из-за этого появилось чувство, что очень многое может быть достигнуто такими простыми средствами. В каждой тоталитарной системе страх является главным оружием, и этот страх был преодолен, побежден просто благодаря тому, что люди были вместе и говорили одним общим голосом». «Самостоятельно организовав свои действия, люди получили взамен ощущение свободы», — сказал мне Яцек Курон. На другом конце земли, в Вашингтоне, за польскими событиями с пристальным вниманием следил Збигнев Бжезинский. Воинственный советник президента Картера по национальной безопасности, Бжезинский, сам польского происхождения, встречался с Каролем Войтылой в 1976 году, когда тот читал лекции в Гарварде. Его оценка визита папы в Польшу сделана в характерном для него язвительном и кратком стиле. До сих пор доминирующим было ощущение неизбежности существующей системы. После его отъезда доминирующим стало отсутствие этой неизбежности. Я полагаю, что это существенное изменение. Иоанн Павел сам подвел итоги своей поездки, едва покинув аэропорт Кракова. Не склонный к проявлению особой сдержанности в оценке собственных действий, он охарактеризовал это посещение как, несомненно, беспрецедентное событие не только этого века, но и всего тысячелетия, особенно по той причине, что это был визит польского папы, который имеет священное право и обязанность чувствовать глубинную эмоциональную связь со своим народом. Глава 9. Меняя историю. С приближением нового десятилетия деятельность понтифика обрела невиданный доселе размах. В последние месяцы 1979 года состоялись визиты папы в Ирландию, Соединенные Штаты и Стамбул. Иоанн Павел провел цикл бесед по основам теологии. Он состоял из 130 докладов перед широкой аудиторией и занял 4 года. Выступил с обращением к Генеральной Ассамблее Объединенных Наций. Речь шла о проблемах гонки вооружений, прав человека и несправедливости, порожденной мировой экономической системой. И, можно подумать, проблем 20 века было недостаточно, чтобы удовлетворить волчий аппетит этого интеллектуала. Заявил, что приговор, вынесенный церковью в 17 веке Галилею за его утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца, должен быть пересмотрен. Он впервые за 4 столетия созвал в Риме на совет священную коллегию кардиналов, добавив к общему числу кардиналов еще 14. 1980 год начался без перерыва на отдых. Один за другим последовали визиты в Африку, Францию, Западную Германию, Бразилию. Готовясь к этой поездке, папа изучил португальский. И в Азию. И все это сопровождалось целым потоком папских постановлений, наставлениями, письмами и тому подобное, не говоря уже о появлении новой развернутой энциклики. 13 мая 1981 года вихрь событий остановился настолько неестественно, что в это до сих пор трудно поверить. Была осуществлена первая за современную историю попытка покушения на жизнь папы Римского. В этот день Иоанн Павел II обедал с профессором Жеромом Лежене и его супругой. Выдающийся французский генетик являлся лидером движения против абортов. И за обедом обсуждался метод естественного цикла в рамках проблемы контроля за рождаемостью. В 17 часов папа в своем папомобиле выехал из арки колоколов, часовой башни в левой крайней части собора Святого Петра, на ежедневную аудиенцию на площади Святого Петра. Обычно перед официальным обращением, которое проходило перед базиликой, Иоанн Павел на манер суперзвезды проезжал пару кругов по площади. По воспоминаниям свидетельницы, польской монахини, он выглядел отдохнувшим, цветущим, улыбающимся. Каким молодым он казался, каким красивым. Белая с открытым верхом машина, что-то среднее между джипом и кабриолетом, двигалась медленно, чтобы папа мог контактировать с людьми, проезжая мимо них. Оглядываясь назад, видишь нечто трогательно наивное в том времени, когда так мало пеклись о собственной безопасности.